Часть девятая. Люда. Заиграла музыка, и Паша поднялся с места, быстро пошел к выходу. Люда смотрела Таточкиному мужу вслед. На секунду показалось, Саша идет. Молодой, быстрый, красивый. Закрыла глаза испуганно. Что за наваждение? И тут же открыла их. В самом деле, глупость какая. Это не Саша, это Павлик. Очень симпатичный у Таточки муж. И любит ее, слава богу. И Таточка его любит, это видно. И какое же это счастье для матери видеть счастливой свою дочь. Да, счастье. Пусть и через годы. Вера Колочкова. Папина дочка. Читала Галина Горыня.